Глава четвертая. «Что ты задумал?» — пробурчала я, рухнув на покрытую прохладным шелком постель. «Ты забыла про штрафы?» — хрипло проурчал этот демон, нависая надо мной с высоты своего немалого роста. Захотелось с визгами унестись прочь, особенно когда он оперся на кровать коленом и склонился ко мне. Как бы ни раздавил. «Дай ему то, что он хочет», — вспомнились слова Адрамелека, и пришлось заставить себя расслабиться. Может, так действительно будет лучше. Люцифер наиграется и потеряет ко мне интерес. Даже если не отдаст цепь, то хоть больше не будет мешать уйти. Я смогу попытаться уговорить Адрамелека помочь мне вернуться на Землю. Кажется, он хорошо относится к Натали и вполне может согласиться помочь его сестренке. А перед этим просто надо расслабиться. Я не девственница, ничего нового и особенного не происходит. Само собой, страшно и неприятно, что все случится без согласия. Но Люцифер мог получить желаемое давно и без церемоний. Я, можно сказать, практически привыкла за эти пару десятков поцелуев. Этап омерзения прошел, и у меня даже получается относиться к происходящему прагматично. Люцифер нахмурился, приглядываясь к моему спокойному лицу. Потом склонился ниже и поцеловал. И целовал долго. Я бы сказала, со смаком, медленно, тягуче, словно изучая мой вкус. Вот только расслабиться не получалось. В голове мелькали всякие глупости. Например, я гадала о размерах Люцифера и своей растяжки. Все же разница в габаритах ощутима. Или там он, напротив, не ого-го, потому промышляет похищениями девушек и выматывает их на тренировках, чтобы у них не было сил смеяться. Вместо возбуждения мне приходилось сдерживать нервный смех. Кажется, я была близка к истерике. Но могу себя оправдать тем, что мне не каждый день приходится ложиться под тупоголовых высших демонов. При моем опыте сексуальных отношений это довольно сложный шаг. Близость вообще давалась мне сложно. Мы с Джейсом не успели толком перейти к смакованию процесса, как проснулось чутье. Сложно спать с парнем, когда в голове громом гремит предупреждение об опасности, сообщая, что перед тобой враг. Так что наши отношения разрушились. Я пыталась научиться блокировать этот дар, но пока ничего не добилась. Он не умолкал даже при сестре, брате и отце и затихал лишь в окружении людей и жнецов. Попытка построить отношения с Кайлом провалилась, потому что я все сравнивала его с Джейсом. И даже сейчас, лежа под мужиком, которого половина земного шара посчитает мегасексуальным, я думаю о бывшем. Что со мной не так? Ах, да. Я единственная и неповторимая жница. «Ты не хочешь», — непонятным тоном заключил Люцифер, вытягивая свою лапу из моих трусов. Что-то я так утонула в своих мыслях, что даже не заметила, как она там оказалась. «Ну вот скажи, с чего я вообще должна тебя хотеть? Ты похитил меня, держишь силой, и я могу похвалить тебя только за то, что не насилуешь. Впрочем, как это называется, а?» И указала на свою изрядно помятую одежду. Рыкнув от злости, Люцифер стремительно соскочил с кровати, и через мгновение я осталась в спальне одна. Дать Высшему то, что он хочет, не вышло. Стратег из меня так себе. Странно. Но похитил меня Люцифер, приставал ко мне он, а виноватым импотентом, из-за которого сорвалась ночь любви, чувствовала себя я. Вот где жизненная справедливость? Немного поблуждав по крылу Люцифера, я отправилась на его поиски. Взяла с собой тортик, чтобы бросить его в этого гада. Уверена, на этом чувство вины пройдет. Люцифер нашелся в библиотеке. Демон мирно сидел в кожаном кресле и читал книгу. Как и в то пробуждение после ранения, меня очень удивил этот образ. Он избавился от доспеха, облачился в бордовую рубашку свободного кроя, что скрадывало особенности фигуры. Волосы собрал в небрежный хвост, отчего черты лица казались строже. А книга в руках придавала ему какой-то флёр интеллигентности. «Ты хотела что-то?» — поинтересовался он, лениво перелистывая страницу. «А ты можешь надеть очки?» — брякнула я, не сдержавшись. Выше-таки оторвал взгляд от книги и посмотрел на меня с непониманием. «У меня нет проблем со зрением». Он так искренне недоумевал, что стало смешно, в первую очередь от своей глупости. «Не обязательно иметь плохое зрение, чтобы носить очки. На Земле это аксессуар, ну, для красоты». Недоумение Высшего возросло в разы. Я могу материализовать очки. Только у меня ощущение, что ты надо мной издеваешься. А ручка с бумагой есть? Я сейчас нарисую, какие тебе подойдут. Ну, давай. Он указал мне на круглый журнальный столик возле своего кресла, к которому я быстро приблизилась, бросив тортик на соседнее кресло. Тут действительно лежали листы бумаги и что-то вроде пера. Но механика не отличалась от обычной ручки, потому мне удалось быстро разобраться и нарисовать желаемое. Люцифер хмыкнул, рассматривая рисунок, но все же вытянул руку, закручивая над ладонью зеленоватую дымку энергии, которая через пару мгновений сформировалась в дизайнерские очки с прозрачными стеклами. Похоже, Люцифер все же понял, что я от него хочу. Может, видел подобное на Земле? «Надень». Вопреки словам, я сама водрузила аксессуар на нос высшего и отступила. «А теперь читай». Люцифер пожал широкими плечами и снова уткнулся взглядом в книгу. «Чёрт!» Я закусила кончик большого пальца, рассматривая представшее зрелище. Расслабленность грубых черт лица, несколько спадающих на лоб и прозрачное стекло очков смоляных прядей, блеск изумрудных глаз, животное под маской интеллигента. Выглядело сексуально. И внизу живота заворочилось нечто смутно похожее на возбуждение. Кажется, в Тартарии я поехала рассудком, иначе как объяснить свое поведение и реакцию? Пока я недоумевала над собой, демон схватил меня за руку и в рывок утянул на свои колени. «Вот стоит зазеваться, и ты сразу меня лапаешь». Я попыталась сразу сбежать, но была прижата к широкой груди. «Хочешь, научу тебя читать на демоническом?» Проурчал он мне на ухо. А потом ленивым жестом снял очки и закусил зубами темную дужку. Ох, этот демон быстро схватывает. Никогда не слышала ничего сексуальнее. Фыркнула я, закатив глаза, в очень старательной попытке скрыть свою реакцию. «Наверное, надо повышать ставки». Люцифер лениво наступал на меня, не позволяя перейти к атаке. «Что ты имеешь в виду?» Прорычала я, злясь на то, что приходится обороняться. Последние наши столкновения стали максимально похожи на обычные тренировки. Люцифер гонял меня по залу, показывал приемы, рассказывал о проблемах в моей технике и учил, как от них избавляться. Это оказалось полезным. Всего несколько дней в Тартаре помогли мне перейти на новый уровень. Но этот зеленоглазый засранец не дождется от меня благодарности. В конце концов, у меня и нет выбора. Приходится тренироваться в попытках получить билет на Землю. Там родные, друзья. Там Натали. Мне неизвестно ничего об их судьбе и о том, какова временная разница между нашими мирами. Быть может, там проходят годы, пока я тут машу шестом с Люцифером. «Твое мастерство растет. Можно увеличить цену за проигрыш». Хищно осклабился он и провел серию яростных выпадов. Последний тычок мне не удалось заблокировать, и я согнулась, получив набалдашником шеста по животу. «Гадёныш!» — просипела, силясь выпрямиться. «Давай проверю ребра». Люцифер поддержал меня под талию, почти привычно приподнял над полом, минимизируя разницу в росте. «Эй, прекрати!» Еще тяжело дыша потребовала я, когда он начал расстегивать на мне рубашку. «Опять лапы распускаешь, извращенец?» «Ничего не могу с собой поделать. Я же извращенец, нужно соответствовать». Он с довольной улыбкой на полных губах потянул наверх местный аналог спортивного лифчика, обнажая груди. По телу побежала дрожь. То ли от прикосновений прохладного воздуха, то ли от загоревшегося взгляда высшего. «Место удара ниже», — процедила я, уперев руки в его бока. «Но проще сдвинуть замок высших, чем этого гада». «Но ведь уже и не болит», — проурчал он, склонившись к моей груди. Кончик горячего языка скользнул по затвердевшему соску. И, чёрт, сбил дыхание. Сволочь. «Солёненькая», — хрипло усмехнулся Люцифер. «Я вся потная. Какой еще я могу быть?» «Остренькой», — коротко рассмеялся он. «Ты вся такая». За столько столетий мог бы научиться говорить комплименты. Я попыталась скрестить руки на груди, но Люцифер вцепился зубами в сосок, сбивая и мысли, и концентрацию, и злость, и, кажется, стыд. «Нравится?» Шершавая ладонь накрыла вторую грудь, мягко помассировала. Я просто жду, когда ты наиграешься». Буркнула, подняв взгляд к потолку, чтобы он не видел, какая буря кипит в моих глазах. «То есть мне можно продолжать?» Он вновь втянул сосок в рот, а вторая его рука скользнула по моему животу, чтобы пройтись тыльной стороной ладони по внутреннему изгибу бедра. Пришлось до боли прикусить губы, чтобы сдержать судорожный вздох. Чёртова физиология. А Люцифер притянул меня ближе, встряхнул, вынуждая заглянуть в его глаза, и поцеловал. Его язык нагло скользнул в мой рот, и Высший тут же шипением отпрянул. «Сколько раз я должна повторять?» — прорычала, спешно запахивая на себе рубашку. Люцифер больше не удерживал, отпустил, а потом с умильной улыбкой на губах наблюдал, как я привожу одежду в порядок. Бесит, жутко бесит. Он бесит. Моя реакция бесит. «Значит, это правда?» — раздалось от входа в тренировочный зал. «Я не разрешал входить, Асмодей», — рыкнул Люцифер, оборачиваясь. Я тоже развернулась к внезапному гостю. Лениво привалившись плечом к косяку двери, в проходе стоял еще один высший демон. Длинные волосы отдавали в рыжину и были собраны в свободный хвост. На сухом продолговатом лице ярко горели охрой глаза. «Асмодей?» — переспросила я. О нем слышала много, ведь он очень неравнодушен к делам Земли и во всем помогает Крису. Возможно, он ответит хотя бы на часть моих вопросов. Например, расскажет, какая временная разница между мирами. Может, поведать хоть немного о судьбе Натали. «Да, Крис просил найти тебя жница», — сообщил он ленивым тоном, и передо мной тут же выросла огромная фигура Люцифера. «Не переживай, я не собираюсь покушаться на твою игрушку. Меня лишь просили выяснить, где она». «Вот только Крису наверняка плевать на меня». «Натали просила?» Я выбежала из-за спины Высшего с надеждой, вглядываясь в глаза Асмодея. «Да», — протянул он, и его слова принесли облегчение, ведь они означали, что сестра жива. «Но вряд ли получится передать ей информацию». «Почему? Ты не собираешься на Землю?» «Натали...» как всегда, влезла туда, куда не следовало. Она при смерти. Усмехнулся он внезапно зло. «Что?» — задохнулась я от шока и ужаса. «Почему при смерти? Что произошло?» Люцифер удержал меня возле себя, не позволяя приблизиться к Асмодею. Тот пожал плечами и покинул помещение, оставив мои слова без ответа. «Нет, вернись!» — прокричала я, дергая рукой в попытке освободиться. За замешательством и страхом за сестру последовала вспышка ярости. «Это ты! Ты виноват!» Я толкнула Люцифера в грудь, сверля его испепеляющим взглядом. «Отдай мою цепь! Мне надо к сестре!» «Нет», — ровно и твердо произнес он. Черты его лица закаменели, между темных бровей пролегла упрямая складка. «Что ты хочешь? Что я должна сделать?» Уже просто орала, словно умалишённая, выплескивая злость на него и страх за сестру. «Тебя победить! Так давай, давай же!» Я стремительно развернулась, метнулась к своему шесту, подняла его с пола и сразу бросилась в атаку. Люцифер легко уклонился, а потом еще и еще все больше распаляя мой гнев. А я с яростным криком нападала, не заботясь о технике, об осторожности, потому в какой-то момент он легко перехватил мой шест, развернулся и перекинул меня через бедро. Воздух гулко покинул легкие, когда моя спина встретилась с полом. Я вся сжалась, громко кашляя. «Успокойся и отдохни», — посоветовал Люцифер, направляясь к дверям. «Ненавижу», — просипела я, смаргивая слезы с глаз. Он приостановился в проходе, но так ничего и не сказал. Просто ушел. Успокоиться удалось не скоро. Видимо, до этого момента я не осознавала, насколько на самом деле была напряжена. Хотя и неудивительно. Одна, неизвестно где и неизвестно чего ждать, а Натали в беде. Так что полчаса я просто ревела. Потом же встряхнулась, соскоблила себя с пола и отправилась в спальню. Там уже мысленно повздыхала над своим покрасневшим носом и опухшими глазами, полила их ледяной водой и побрела на поиски Асмодея. Высший не скрывал энергию, потому я быстро отыскала его крыло. Оформление в строгом лаконичном и даже немного земном стиле настраивало на успех. Асмодей, конечно, гад, но, может, гад адекватный. Дверь в спальне оказалась приоткрыта, я аккуратно в нее заглянула И только тогда осознала, что свою энергию тоже стоило открыть. Асмодей сидел на краю кровати в милом шелковом халатике и с самым сосредоточенным выражением на лице выщипывал брови. Хихикать, наверное, тоже не стоило. Мужчина чертыхнулся и обратил ко мне загоревшийся желтым светом взгляд. «Убирайся!» — выдохнул он раздраженно, заметив, как я вцепилась в медальон на шее. Мало ли прихлопнет от злости. «Обязательно быть таким застранцем?» — вспылила я, влетая в его комнату. «Натали, моя родная сестра, ты ведь тоже был человеком. Неужели никого не любил? Я ведь просто прошу рассказать, что с ней случилось». Ладони сжались в кулаки, глаза вновь наполнились слезами. «Серафимы напали на штаб-квартиру». Поморщился он чуть сердито. «Твоя сестра отбила удар, но серьезно пострадала. Она в госпитале, вряд ли выживет. Поэтому готовься к худшему». «Худшему?» — эхом повторила я, обняв себя руками. «А время? Временная разница большая. Я успею вернуться?» «Время в Тартаре сейчас идет немного быстрее. Но времени у тебя мало». Он поднялся с кровати, приблизился ко мне и вдруг поднял зеркало на уровень моего лица. Я сначала испугалась, отпрянула, потом же резко приблизилась, приглядываясь к своему отражению. С тех пор, как во мне сформировалась энергия жнеца, началась пигментация кожи, глаз и волос. Но теперь в абсолютно черной радужке глаз проявлялись алые прожилки. «Что это такое?» Я попыталась отобрать у Асмодея зеркало, но он не отдал. «Спроси своего хозяина», — бросил он раздраженно, возвращаясь к кровати. «Я терпел тебя достаточно». «Но...» — попыталась возразить. «Я сообщил тебе то, что было известно лишь мне. Остальное ты можешь выведать у кого угодно». Он раздраженно махнул рукой, указывая мне на дверь. Я решила больше не испытывать его терпения и поспешила покинуть комнату. «Большое спасибо», — поблагодарила неловко. «Ты не такой уж и плохой, и брови у тебя красивые». Но не смогла не съязвить. Асмодей что-то гневно рыкнул, и дверь захлопнулась перед моим лицом. А я сорвалась с места и понеслась на поиски Адрамелека. Этот высший тоже нашелся в своем крыле и, как всегда, занимался развратом. Я вбежала в спальню как раз, когда на него, довольного и возбужденного, забралась демоница, тоже довольная и возбужденная. Но обоим пришлось прерваться при моем появлении. «Ты мне срочно нужен», — объявила я нервно. «Это не может подождать?» Он указал на сидящую на нем демоницу, видимо, считал, что я ее не заметила. «Не может! Срочно!» — вскричала я истерично. «Насколько срочно?» — проворчал он. Похоже, оценивал свои скоростные навыки. «Я дам тебе время надеть штаны», — объявила и вылетела из комнаты. Через минуту показался и раздосадованный демон. Смотрел на меня, как и следует смотреть на того, кто прервал секс, ворчливо и с негодованием. «Посмотри, что у меня с глазами». Я приблизилась к нему и пальцами приоткрыла веки, улучшая обзор. «О!» — усмехнулся он. «Что это значит?» «Тартар отличается от Земли. Источник насыщает воздух энергией. Все в нашем мире связано с ним. Он влияет на нашу внешность, силу, даже оттенки в природе. И ты тоже установила с ним связь». «То есть ничего страшного? Я просто подключилась к вашей батарейке, да?» «Как выяснилось, ты ближе к демонам, раз так быстро установила связь. Не мне тебе рассказывать, насколько сильно меняет энергия». «Но я же жница». «Жнецов создали архонты на основе крови демонов и ишимов. В каждом из вас есть что-то от ваших врагов», — хищно улыбнулся он. «Чего?» — я еле удержала челюсть на месте. «Это страшный секрет. Жнецы на заре своего появления были слабы, но архонты увидели в них потенциал». «Не понимаю, чего они добивались? Хотели защитить землю?» — нахмурилась я. «Архонтам плевать на каждый из наших миров», — покачал он головой. «Они стремятся лишь к смерти. В жнецах они увидели возможность умереть, потому дали вам способность перемещаться сквозь пространство». «Но ничего не вышло?» «О, нет. Они создали идеального жнеца. Но он не достиг той силы, на которую они рассчитывали». «Но хватит истории». Положив ладони на мои плечи, он вновь приблизился, чтобы заглянуть в мои глаза. «Что значит?» «Энергия Тартара делает тебя демоном. Скоро ты станешь одной из нас, и, возможно, если не повезет, приблизишься к бессмертию». «Нет», — выдохнула я, пребывая в шоке. «Мне срочно нужно вернуться на Землю. Ты должен мне помочь». Я вцепилась в его руку, хорошенько встряхнула, с мольбой заглядывая в глаза. «Я уже помог». Он щелкнул меня по носу и освободил руку. «Большего не жди. Ты принадлежишь не мне». И пока я кипела, придумывая ответ, он вернулся в свою комнату творить разврат дальше.